На рассвете Петельников поехал в бассейн. Душ и зеленая хлорированная вода смыли бессонную ночь и вроде бы просветлили голову. Вернулся он в райотдел мокрый, взял в канцелярии подоспевшие бумаги и сел за стол у себя в кабинете тяжело, словно на плечах лежала штанга. Ночь все-таки давила. Из сводок, рапортов, отношений и писем инспектор почему-то сразу извлек конверт с приколотой секретарем лаконичной бумажкой «Анонимка». Он вытащил лист простой белой бумаги и прочел текст, написанный синей пастой. «Товарищи милиция, девочку, которую вы ищете, видели с цыганкой или молдаванкой на вокзале. Почерк крупный, неровный, измененный. Кто ее написал? Человек, который хочет помочь следствию, но не хочет быть свидетелем. Но тогда зачем менять почерк? Чтобы навести на неверный след? Мол, не ищите, девочки в городе нет. Цыганка, молдаванка». Память, взбодренная купанием, вроде бы включилась в работу. Анонимка была со смыслом. В том микрорайоне, где украли девочку, жили цыгане, занимали целый дом. Тогда нужно идти к тете Рае, тогда к ней. Петельников отбросил на висок черное крыло упавших мокрых волос. Штанга, лежавшая на плечах, легко скатилась на пол, сна как не бывало. Инспектор распахнул шкаф, где имелось все необходимое для нового рабочего дня. Бритва, свежая рубашка, кофеварка, черный хлеб и пиленый сахар. Он брился, всматриваясь в натянутую, загорелую, залито кожу, в крепкие, каменно сомкнутые губы, в чуть искривленный нос, пострадавший от боксерских перчаток, в темные глаза и черные несохнущие волосы. Нет, лицо не ожирело, да на такой работе и не ожиреет, и не худое, когда скулы кожу продирают, сухощавое лицо. Он надел синюю рубашку, темный галстук и пиджак черной кожи. И еще раз посмотрел в нишу, где стояло зеркало. Вылитый мафиози, только черных перчаток и усиков не хватает. Там же под нишей стоял и окоченевший кофейник, который на секунду задержал его взгляд. Но где-то за стенами уже пропищало 9. Инспектор бросил в рот 2 кусочка сахара и захлопнул шкаф. Квартира тети Раи встретила его тихой дверью, обитой плотным синтетическим материалом. Инспектор позвонил, тишина не ответила. Он еще раз позвонил, и тогда дверь открылась сразу, будто человек стоял за нею и ждал повторного звонка. Инспектор увидел, что в передней бушует огонь. Красная кофта цыганки горела, как закатное солнце, и казалось, что в этом жаре сейчас оплавятся ее золотые неподъемные серьги. «Заходи, сокол», — сказала она вязким, почти мужским голосом. «Здравствуй, Раиса Михайловна. В гости или по делам?» «И так, и этак». Они прошли в комнату, устланную коврами. Инспектор сел на край дивана. На что села хозяйка, он не успел разглядеть, ибо то, на что она села, накрылось широченными юбками, как цветным парашютом. Говорили, что во второй комнате лежит кошма, висит кнут и стоит тележное колесо. Что во второй комнате разводится костер и поются хорошие цыганские песни. «Как здоровье, Раиса Михайловна?» «Здоровье, сокол, не деньги, обратно не вертается». «А что такое?» «Зуб болит, коньячком вот полощу». На круглом столе, накрытом скатертью, посреди горы фруктов высилась початая бутылка коньяка. «Не пригубишь ли рюмочку вторую, сокол?» «Спасибо, мне еще летать». «А кофейку?» Лицо он был официальное, но пришел к ней неофициально, потому что для беседы выпить кофейку можно, с куском бы мяса. Она стукнула ладонью в стену. Тут же открылась дверь и вошла молчаливая цветастая девочка с подносом. Ждали его тут или попал к завтраку? Девочка принесла второй поднос, отчего крепкие губы инспектора дрогнули. Копченая колбаса, сыр, бутерброды с какой-то рыбкой, сласти. А пришел он неофициально, Нет, пришел он все-таки по делу. Инспектор взял горячую чашку, коснувшись еды лишь рассеянным взглядом. «Раиса Михайловна, есть жалобы, что ваши цыганочки продолжают гадать на улицах. У кого же-то языки чешутся? Мелкое мошенничество». «Сокол, почему люди не хотят жить красиво, а?» Подошла Чавелла статная да горячая, шаль цветнее луга. Серьги блеском душу греют, поцелуйные губы улыбаются. Взяла твою руку, сказала судьбу и попросила за это позолотить ручку. Неужели грех? Так ведь обман. Сокол, обман-то обман, да приятный. А лотерея не обман? Выигрыш то ли выпадает, то ли нет. И с судьбой так, угадаешь или не угадаешь. Горячий натуральный кофе, ковры, девочка-прислужница, сладкие речи. Пышная старая цыганка в золоте. Только этого фимиама не хватает. Где он? В гостях у Шахини? Ну, а ты, Раиса Михайловна, гадаешь? А чего ж не погадать, если попросят? А каков процент попадания? Не шути, сокол, с судьбой. Говорят, стопроцентные. Пусть говорят, сокол, кобыла сдохнет, а язык отсохнет. «Есть информация, Раиса Михайловна, что предсказываешь ты, в какой магазин, сколько и в какое время поступает дефицит. Интересно, откуда узнаешь?» «Сокол, зря ты едой-то моей брезгуешь. Кожа желтая, но без морщин, скулы блестят, глаза черны, как цыганская ночь, в волосах ни одной седой тропинки. Говорили, что ей 80, говорили, что она колдунья». Цыгане ее слушались, как родную мать. Да она и была тут матерью и бабкой многих. А ты, сокол, пришел не из-за гадания. Как узнала, руку ведь не показывал. Соколята твои по квартирам летали. Раиса Михайловна, девочку украли. Сокол, при твоей работе дурнем быть негоже. Украли дитё, так значит, Чавелы. В нашем доме все цыгане работают. Я получаю пенсию. Да, сокол, иногда цыганки гадают, натура просит. А зачем цыгану чужой ребенок, когда своих девать некуда? Или ты думаешь, мы кровь человеческую пьем? Желтое широкое лицо неожиданно побледнело, а скулы даже побелели, словно кожа на них истончилась до кости. Глаза полосовали инспектора черным огнем. Волосы сами выскользнули из-под оранжевой ленты и рассыпались по плечам. Она размашистым движением отбросила их с глаз, взяла сигареты и умело затянулась. Говорили, что в той второй комнате она курит трубку, черную и корявую, как столетний корень. «А если у меня есть сигнал?» — осторожно спросил Петельников. «Открой свои карты, и я приоткроюсь». Девочку увела цыганка. Девочку увела блондинка. Не донеся до губ, инспектор поставил чашку на стол. «Дальше», — приказал он. «Все, сокол». «Откуда знаешь про блондинку?» «Сокол, я узнаю у Бога». «Едем в прокуратуру». Инспектор встал и застегнул пиджак. «Зачем?» «Для официального допроса». «Сокол, я скажу там, что ничего не ведаю». Пошутила, мол, с соколом-то. «Раиса Михайловна, я пришел сюда как человек к человеку. Я не угрожаю, не приказываю. Я предупреждаю и прошу. Если это сделала не цыганка, то какой смысл молчать?» «Отвечаю, сокол, как человек человеку. Цыганки ходят по району, цыганята бегают по улицам. Они все видят, и я все знаю». «Неужели я отдам цыганят таскаться по судам? Хороша была бы старая цыганка Рая». Инспектор сел, не сломленный ее доводами, а готовый к долгой осаде. «Раиса Михайловна, неужели не понимаешь? Совершено преступление, человек об этом что-то знает. Да разве мы отстанем?» Она выпустила дым, как испустила последний дух. Ее лицо потеряло жизнь. Оскудел подбородок, стихли губы, На чем-то невидимом остановился взгляд, и вроде бы мгновенно потухла сигарета. Она сидела как шаманка. Петельников ждал, силясь разгадать это представление. «А ты погадай!» — вдруг очнулась она. «Погадать? Или тебе нужна бумажная справочка?» «Не обязательно», — согласился инспектор. «В конце концов, сейчас его интересовали любые сведения в любой форме». «Тогда погадай». «На чем погадать?» — еще не понимал он. «Дай левую руку». Инспектор подошел к ней и протянул ладонь. Она взяла ее в свои крепкие, словно выточенные из коричневого дерева ладошки, и повернула к оконному свету. Волосы, так и не поднятые, шторой закрывали ее лицо. Она их откинула, глянув на него хитрым блеском глаз. «Сокол, позолоти ручку!» Инспектор уже принял игру. Свободной рукой он нашарил давно болтавшийся в кармане металлический рубль и положил на свою ладонь. Рубль пропал, как растворился в воздухе. «Судьбу, сокол, твою я не вижу. Цыганка Рая за рубль судьбы чужой знать не хочет. А на сердце у тебя забота от казенного дома. Дума твоя, куда делось дитя малолетнее в красном платьице? Вот эта линия показывает, ой, показывает, что увела девочку женщина беленькая, молодая, лет 25, одетая модно в джинсовый брючный костюм». «Куда вела?» — не утерпел инспектор. «Этого судьба не ведает. Но судьбе ведома вот эта линия, что женщина проживает на той же улице, где и девочка, в доме 16. Но там 5 корпусов. Все, сокол. А большего ни судьба, ни я не знаю. Да ведь на рубль и хватит, а?» Инспектор вернулся на диван, обессилев от полученных сведений. Он смотрел на цыганку, которая спокойно курила, и чуть заметная усмешка нарушала крепость ее коричневых губ. «Ой, сокол, забыла, да тебе и нужно ли? Духами от нее пахло сильно, как от пузырька». «Какими?» «Ты б меня про серьги спросил, а в духах я неопытная. Называются они вроде бы «не вертите». «Не вертите?» — даже переспросил инспектор, удивленный странным названием. «Или не вертитесь?» «Раиса Михайловна, все, что сказала, верно?» «Сокол, обманывать милицию и брать с нее деньги за гадание хорошая цыганка не станет». «Взяла же рубль», — улыбнулся инспектор. «Он у тебя». Петельников сунул руку в карман, рубль лежал там. Из дневника следователя. «Умственно обессилев от Иринкиных вопросов, думаю: ну и я тебя тоже дайму ими. Ира». «А!» — шепотом отзывается она. «Почему тихо говоришь?» «Потому что я думаю». «О чем?» «О джинах». «А что бы ты попросила у джина, если бы он вылез из бутылки?» «Из какой бутылки?» «Неважно, из какой. Допустим, из-под шампанского, вспоминаю я самую объемистую бутылку». «Я бы его попросила, чтобы он влез обратно». «А желание?» — удивляюсь я. «Папа, он же будет пьяный.